С первым встречным принялся делиться своими бедами. Кто ему Генка Сторожев? А как раз и тот самый первый встречный. Геннадий перевел глаза в искристое нутро маленького бара, где было зеркало, чтобы на себя глянуть, на первого этого встречного, и не узнал себя, узрев бледное в изломах лицо среди бутылок с яркими этикетками. Чужой, и издалека смотрел на него человек, то исчезая, то возникая, выныривая, будто тонул он там в слепящей водной зыби. «Собственно, у меня к тебе дело совсем небольшое», — заговорил Рем Степанович. «Ты здешний, к тебе тут все пригляделись, и ты тут всякого знаешь. Посторожил бы ты мою квартирку с неделю-другую, Гена, а? Когда и вместе будем время коротать, почитывать эти книжечки будешь, видеокассеты запускать, бары, холодильники в твоем распоряжении. Когда и без меня тем же будешь заниматься? Только никого не приводи, одно условие. И молчок, что тут углядел? Впрочем, секрет ненадолго, как думаю. Ну что еще? Если кто постучится к нам, встреть его в сенях, а дальше не пускай. Если я сам дверь не отворю, гляну в глазок. Что еще? Ну, может, на рынок тебя попрошу сбегать, прикупить свежего мяса. Рынок-то рядом, труд невелик. Что, что еще? Ну, записочку какую-нибудь попрошу отнести приятелю, ответ принести. У телефона, знаешь ли, иногда уши начинают отрастать. Зачем нам уши? Вот и все, вся работа. Считай, в секретари тебя свои нанимаю недельки на две. А сдружимся, а я верю в это. Повезет, если твоему нанимателю и гроза нас минет, то и продлим контракт. В день буду платить сотню. Как? Так я же на работе. С работы не уходи. Зачем же? Заскакивай там в свой ЖЭК. А то и отгул возьми. Ты сколько там имеешь? Сотни полторы в месяц есть? Примерно. А тут сотня в день, и, как говорится, работа не пыльная. Это верно. Испугался? Чего? Мои дела не твои дела. Да. Рем Степанович взял из бара бутылку виски, открутил с хрустом пробку, плеснул в бокал, жадно выпил. Рванул горло этот напиток. Рем Степанович покрутил головой, растер рукой шею. Да. Вот я тебе тут громоздил твои обязанности, а правду не сказал. Что ж, раз задумался, скажу тебе все на чистоту. Одиноко мне стало, Гена, одиноко, понял. А ты живая душа. Вот душу живу, за сотню в день не нанимаю. Мало ли у вас друзей, Рем Степанович? Ты еще и любовниц сюда причисли. Навалом всех, навалом. Но ты не они. У тебя ко мне вопросов нет. Ты не боишься меня. Я тебе не начальство. Ты не повязан со мной делами. Но объяснил? А где сотня, там и две могут быть. Этого добра у меня хватает. По рукам? Жалко, жалко было этого человека. Не самим собой он был сейчас. Такие так много не разговаривают, нанимая какого-то жаковского электрика к себе в посыльные, что ли. Худо ему это ясно, одиноко. Побросали, видать, дружки и подчиненные, учуяв, что плохи его дела. «Согласен», — сказал Геннадий и улыбнулся. Он про свою улыбку спутницу тут совсем позабыл. Сбежала она с его лица. Вот только сейчас вернулась. «Вот-вот. Такой ты мне и нужен. Эх, мы еще завьем хвост веревочкой». Мягко, неназойливо, ни за что на свете не суля чего-либо тревожного, зазвонил телефонный аппарат. Его и не видно было, этого телефона. Он совсем в уголочек диванный забился.